Чем ты больше для нее сделаешь, она это уже сделала столько, сколько уже просто невозможно вынести. Она же такая тебя и уничтожает. И удовлетворение Кали построено на том, чтобы живое существо довести до этого уровня. До уровня как судачная чакра. Я очень хорошо начинаю понимать, как злобивый тварь, где она судачную чакру убивает. И говорится, что она их убивает на самой высшей точке кульминации их материального чувственного наслаждения. Вот они, вот уже почти команда у них там где-то. Вот. Сейчас они. Как вот говорит ребенок, если вот ребенок любит мороженое, вы покупаете ему мороженое, открываете. Все, говорите, сейчас, давай, вот даете в руки. И он вот только есть, а вы ему ха! Сами поедем, вот так сказать, мороженое хотя бы дать. И мы его там пошли. Это такое разочарование, что просто не делаешь. А что можно запах людей приводить, понимаете? Как можно устроить разочарование? И вот Кали, она устраивает так все, что материалисты, даже преданные, которые вот на уровне материализма, они там свадьбу, там женитьбу, что-то. И вот уже, и там лучше. Все. И они так разочарованы. Кали так удивительно делает. Она их заводит наоборот на это. И они все так идут к этому. И когда на самой высшей точке, она это все бьет. Для чего? Я создал это материальное произведение лишь для того, чтобы глупые живые существа в погоне за чувственными наслаждениями отдельно от меня запутались в последствиях своих греховных поступков, разочаровались в этом материальном мире и встали на путь приятного служения. Кришна сразу заведомо устраивает так, чтобы живое существо рано или поздно было разочаровано. И для того, чтобы его разочаровывать, существует что? Гуна-аватар. Они разочаровывают. И гуна-невежество — это есть такое большое разочарование. Огромное разочарование. Когда все разрушается. Все планы, надежды, весь экстаз, все разрушается. Нет. Ничего. Все исчезает. Развалится. Все планы рухнули, мы говорим. Вся наша надежда рухнула. На вечную жизнь, на счастье, на все остальное. Рухнула. Это устраивает нас. Дурга Дэви и Кали. Почему Бхагаватам описывает две категории этих энергий? Он может был написать Кали и все. И Дурга, и все. Нет. Парвати представляется в двух основных аспектах. Дурга и Кали. Качество Дурги — держать живое существо здесь, которое материалистично. И чем больше материалистично, тем больше оно будет пленником Дурги. А как вы думаете, задача Кали какая? Да, убивать. Кали, она уничтожает Хасу. И Нарада Муни, Нарада Пурани говорит, что на самом деле этот материальный мир, в общем-то, полностью весь до отказа, набит тем. Как вы думаете? Да, вот так неисправно. Он всех спутал. Он не отделяется. Полубоги вот это, а вот это вот так. Вы замечали, как Нарада как себя ведет? Он с теми, и с другими восхватит. И он одинаково настроение с ними, с теми, и с другими. Потому что он на трансцендентальной платформе находится. Он понимает, что в общем-то они все. Кто? Непреданные. И в Бхагаватам непреданных. Называют как? Демонами! Даже без запятой. Непреданные демоны. Как они называют? Либо ты преданный, либо ты кто? Бхагаватам. Трансцендентальное произведение. Ну, как только мы обратимся к ведической литературе, относящейся, допустим, к категории сатвики, так сразу там все будет пучком, сразу и мы будем такие все вкусные. Такие будем хорошие сразу, нормально, вообще. Кошечку там, так любим, собачку, тетеньку там любим, там, детек любим, там, любим родную родину, свою нацию любим. Как это, не гладость, что ли? Мы все божественные натуры. Любим так, консервы. Все любим, у нас везде любовь. Мы пропитаны любовью, выжжены и дальним. Так как живое существо пребывает в иллюзии? То есть, вот этой тюремной философии. Тюремной философии. Извергается систематически в этот круговорот страданий. Круговорот страданий. Поэтому Шрила Прабхупада объясняет философию, не теряйте своего драгоценного времени. Не будьте такими тупыми. Не будьте такими тупыми. Потому что чем меньше вы служите Кришне, чем хуже вы служите Кришне, тем вы ближе подходите к разочарованию. И не к разочарованию в Кришне, а к разочарованию во всем. То есть человек, отходящий от служения Кришне, даже не понимает, что каждый раз он отходит куда? Как вы думаете? Это вот так вот. Представьте. Я вам так говорю. Я слышал, как Бхактичара Махарадж говорит. Представьте, такая пропасть. Вообще, кошмарная пропасть. Такой глубины. И там внизу всякие змеи, крокодилы, еще копья там стоят, и между этих копий крокодилы, змеи. И туда даже плюнешь, если они все кидают этот твой плевок вниз. И так у человека 7 метров. И на него надвигается Харинама. Сангиртана. С книгами преданные. Харибовы на него прямо надвигаются. С книгами пропада впереди, с базой. И толпа преданных. И они говорят, все, мы тебя поймали. Иди сюда. Нет. И он так все от них. И так он все. Вроде бы и к ним ближе. И в то же время убегает от них дальше. И так пропорционально расстояние сокращается. Между Харинама Сангиртана и им. И между ним и этой пропастью. Если будет на месте стоять, то попадет в эту Харинама Сангиртана. Рано или поздно. Но что-то если там не так, он начинает вырывается, делает шаг и... Что происходит? Чем дальше он от этой Харинама Сангиртаны, тем ближе он к чему? Вот к тому.

Все остальные это дикари, негодяи, дураки просто. У них даже нет желания получить желание. И как бы они долго не прикидывались, они соскальзывают с пути преданного служения. И куда, как вы думаете, они соскальзывают? Вот в эту пропасть. В дуру не дают. Материальное тело на растерзание дуру не дают. И она их растерзала. Самое что удивительное, что в этой жизни, в этой жизни, они становятся так глупы, что даже не понимают, что с ними происходит. Кришна говорит, любая их, любая их деятельность, любая их благотворительность и все остальное не имеет никакой ценности. Даже демоны иногда совершают поступки, но лишь для виду, не следуя никаким правилам предписания. Это демоническое качество. Так и преданные, они иногда для виду что-то делают, на самом деле не следуя ничего. Это демоны. Сложно сказать, иногда преданные, даже неправильно, иногда преданные так делают, наоборот. Иногда демоны начинают, так сказать, из себя изображать преданных. На самом деле не следуя никаким правилам и предписаниям. О, вот так, наверное, правильно сказать. Лишь бы их Кришна не занял преданным служением. Представьте, человек сидит, читает Джапада. О, Шримати Радхарани. О, Кришна. О, Всерадыч, ну. Ара. О, Гуру Махарадж. Займите меня чистым преданным служением. И тут раз говорит, грузовик там в доске пришел. Он говорит, займите меня чистым преданным служением. Это чистое надо мне преданное служение. Что это, доски там грязное преданное служение? Вот мне чистое надо, вот, чтобы белый халат был, чтобы там прицеп был, вот так. И прицеп, чтобы чистый был. Это вообще какая-то чушь. Человек сидит, повторяет джапу, чтобы Кришна его занял служение. Тут же исполняет его желание. Вот, да пожалуйста. И он усиливает свое воспевание. Страдание не получить этого служения. Ну правильно, как маленький ребенок, который потерял маму. Он сразу себя ощущает маленьким ребенком, потерявшим маму. Потому что мама бы сказала, ни в коем случае его сына, у него спавка. У него нельзя совершать служение. У него печень в ухе. Кишки в носу. Сердце у него так и переместилось в зад. Это так на самом деле. Это просто служит. Просто служит. Иметь желание удовлетворить Кришну. Это называется преданность. Не то, что мы тут ждем, когда у нас цвет мочи как-то изменится. А когда у нас жидкий стул начнется, а то все твердый. Вы сами как-то? Ну все улыбается. Разве не так, что ли? Скажите, что я неправду говорю. А? Когда, так сказать, спина перестанет болеть? Когда тетенька так какая-нибудь свалится с неба? Человеку хочешь благо дать, а он не понимает своего блага. Он думает, что, типа, ну ладно, смотри у меня, а то не буду служить Кришне. Понял, да? Смотри, последний раз тебя прощаю. Последний раз. А то ишь ты. Кухляндия какая тут. И меня, я иногда смотрю и думаю, спокойно, Лакшина Нарайана, он же тупой просто. Успокойся, это полный тупой. Это он в абсолюте. Успокойся. Ты же проповедник. Ты вот именно, тебе же дал Гуру Махарадж вот этих тупых заострять. Не могильник и терпеливо точи его. Теперь он полный шаг. Просто еще не чист. Ты вспомни сам себя, я начинаю сам себя нагонять, страху, жути, там, вспоминать себя, как меня оточили. Я думаю, ну ладно, нет, он не безнадежный, никто не потерян для Кришны, если он еще хоть общается. Если потом у меня все это проходит, я говорю, ой, садху, он же садху. Ну, это даже правда, честно говоря, он рассказывает свои вот ощущения. Я прям себя убеждаю. Я так себе проповедую, я себе целую культуру, там неподвластные времени и пространство, и что там делаешь? Что мне нельзя, я понимаю, что у меня есть желание удовлетворить Кришну. У меня есть желание удовлетворить Шрилупаду, гуру. Поэтому это приносит мне радость даже. Я думаю, давайте мне больше тупых. Вот больше. Потому что на самом деле, я когда вижу, что этот тупой заострился, я думаю, о, наконец-то. Поэтому приходится иногда входить как волк и выходить как плугом. Но когда этот плуг выскочит, нет. Входишь как волк. И нитка все выскакивает и выскакивает. Хари Кришна, пожалуйста, вопросы. Где там? Ты давай, потихоньку так было. Начинай сюда прочитать. Почему я говорю, сочетание не пришел с Сампрадаем, потому что я пришел именно с Сампрадаем Брахмой. Ничего не понял. Почему это сочетание не пришел с Сампрадаем, потому что хотя я из такого положения, что ты сам обычно, а пришел именно с Сампрадаем, потому что Брахма. Потому что Брахма

Ну, что ты тут? Ты тоже не поняла, да? Правда поняла? Ну-ка, объясни мне. Раджирани, тогда объясни, если поняла. Раджирани, я тебя спрашиваю. Ты поняла, ты даже ничего не поняла, ты даже не слышишь, о ком речь идет. Головой киваешь. Ну давай, еще один. Почему вот это Гази Дурга? Хотя говорится, что жена-то Господа Шивы кто? Кто там жена Господа Шивы? Сядьте на рай. Дурга является изначально. Сахадева, вот тут видишь, ты рассказываешь. Сати. И я тоже помню, что Сати, по-моему, женаты, а не Дурга. И ты что, это Сати становится, перерастает в Дургу, Дурга в Кали, а там говорится, вот в этом стихе говорится, что у него две энергии, какая? Богиня Кали и богиня Дурга. А в комментарии говорится, у нее супруга богиня Дурга или богиня Кали. Всегда находится в подчинении у Господа Шивы. А Сати кто? Как это? Был у нас студент по фамилии Горидзе, а зовут его Алмаз. И очень тупой доцент. Николай Петрович Петяев. Вызывает доски, фамилия Горидзе, зовут Алмаз. Меня Николай Петрович, Алмаз. Меня Николай Петрович, Алмаз. Я сказал, меня Николай Петрович. Алмаз. Что такое, что за шутки? Я старый человек, у меня не грит, у меня сердце. А все смеются. И второй подходит. Двое разговаривают, все смеются. А тут подходит один. Чего вы смеетесь? Я тоже хочу посмеяться. Да вот я тут рассказываю историю. Был у нас такой студент по фамилии Горидзе, тот тупой вот этот вот подошел. Он говорит, да-да. Он уже начинает. Да-да, говорит. Так вот, я говорю, был у нас студент по фамилии Горидзе, зовут его Алмаз. Алмаз, имя такое у него. Алмаз. А тут такой. Имя у него такое, Алмаз. Кого? Говорит, что кого? Фамилия у него Горидзе, а зовут его Алмаз. Он говорит, ну, кого? Имя Алмаз у него. Алмаз это имя. Имя Алмаз. Вот у тебя как имя? Он такой, Степа. Вот ты Степа, а он Алмаз. Он Алмаз, а ты Степа. А он такой, сразу смотрел на него. А кто грузин? Вот это примерно то, что сейчас скажет. А он уже тоже, у него, так, пока он нервничал, он тоже отупил. Он говорит, какой грузин? Он говорит, да кого он спрашивает-то все время? Он ему говорит, фамилия, он говорит, Горидзе, а он говорит, а зовут вас как? Он ему говорит, а вы? Какой я вы? Ну тот-то, который доцент. Какой доцент? Так вот это называется. Уже, так сказать, два идиота они уже потом. Уже тот, который рассказывал, ничего уже отпустил. Уже, и тот такой тупой все. Убеждает его, что ты вот так сказал. И потом они приходят к выводу, что они оба были грузины. Один знал, что он грузин, а другой не знал. Знал, но не точно. Знал, но сомневался. Ни то грузин, ни то не грузин. Он говорит, так а что смешного-то? Он говорит, да я не знаю. Кто-то же сам отупил. Да не знаю, так смешно было. Пока тебя не было. Понял. Что ж ты понял? Даже тут еще разные функции. Когда она выполняет другие функции, ее называют по-разному. Как Кришна. Разные функции, когда он начинает выполнять, его по-разному. Как предвечно или вечно, а как трансцендентно или Кришна. Как все творящие, Нараян там и все остальное. Вот видишь, ты даже пришлось эту историю рассказать, чтобы ты понял. Вот тема Хабхара там. Удивительно. Все спрашивают, вам все время какие-то истории рассказывают, зачем это? А как иначе-то? Он что, не а раз эта история, и все. Все понял. Ой, нет, Серега, я не знаю. Хоть и время пришло, но я вообще еще... Ну, давай, попробуем опять. Богиня Кали вдруг приходит в материальном виде царицы, Наверное. Жанна Д'Арк и Клеопатра. Раиса Максимовна. Клара Цеткина. это крупа. Крупу не видели? Извини, дочь. Ты чё, группа? Я хочу вам прочитать отрывок из Даршина Шрила Ниранджана с вами, со своими учениками. Вот новый пришел. Вопрос. Это спрашивают. Ниранджана с вами спрашивают, ученик. По фамилии Гарриджи. Он спрашивает. От авторитетов я получила задание организовать намахату дома. Дома даже одна спрашивает ученица. От авторитетов я получила задание организовать намахату дома. Сейчас в нашем городе число преданных уменьшается. И мне сказали, что я должна... И мне сказали, что я должна идти и проповедовать своим друзьям, родственникам. Но я боюсь, что моя проповедь оттолкнет их от меня и сознание Кришны. Что мне делать? Гуру Махарадж отвечает. Вы можете проповедовать тем, кто не является вашими родственниками. Все. Ученица. Я боюсь проповедовать. Да, ученик. Уже вступает. А я вот боюсь проповедовать. Гуру Махарадж. В чем вопрос, ученик? Как преодолеть этот страх? Страх проповедовать. Гуру Махарадж. Спрашивает его. Как заставить себя проповедовать? Другими словами, говоря, вы не хотите проповедовать, как вы можете себя заставить, если вы не хотите? Об этом не может быть речи. Как можно себя заставить, если ты не хочешь? Если вы не хотите. Если вы пожелаете, вы будете делать это. Если нет, вы этого и поэтому не делаете. Не нужно себя обманывать или кого бы то еще ни было. Если вы понимаете важность проповеди, если вы понимаете, что надо усиливать понимание в сознании Кришны, и если вы не будете проповедовать, тогда ваш ум ослабеет. Даже если старшие преданные перестают проповедовать, их ум ослабевает. И они падают. Проповедь – это то, что дает вам силу и убеждение. Это учит вас зависимости от Кришны и независимости от материальных форм жизни. Если вы форму верну, от материальных форм жизни. Если вы хотите иметь веру в сознание Кришны, вы должны понять, что указание проповедовать относится к каждому лично. Не важно, что вы делаете, это указание Господа Чайтани говорить каждому о Кришне. Таким образом, вы сможете перешагнуть все препятствия в вашей жизни. Вам нужно только найти способ, как представить людям сознание Кришны. Проповедь не значит, что людям надо говорить только об Исконе. Большинство людей имеет специфическое представление об Исконе. Они имеют очень много ложных представлений о нем. И Искон имел бы более яркую позицию в обществе, если бы его члены проповедовали. Потому что то, что нужно людям, это сознание Кришны, а не сознание Искона. Искон – это возможность людям стать сознающими Кришну. Таким образом, если все больше членов Искон будут понимать, что сознание Кришны является целью, и будут проповедовать, тогда все больше и больше людей будут присоединяться к нам. Но всегда будут люди, которые не будут привлекаться сознанием Кришны. Всегда найдутся люди, которые будут сопротивляться нашим усилиям распространять сознание Кришны. Это означает пребывать в материальном мире. Нам приходится сталкиваться с этим. Индрадьюна с вами, Махарадж, привел очень хороший пример в своей лекции. Он рассказал, что с ним случилось, когда он был на даршине у Шрилы Прабхупады. Он задал ему вопрос, что делать, когда трудно проповедовать, и люди не хотят принимать сознание Кришны. И Шрила Прабхупада ответил, ударив кулаком по столу, говорил ли я когда-нибудь, что проповедовать будет легко? Таким был его ответ. Ты в материальном мире, и большинство людей здесь по причине, чтобы забыть Кришну. Как может быть легко сделать людей сознающими Кришну? Когда ты будешь проповедовать, тогда ты осознаешь Кришну, потому что это удовлетворяет его в большей степени, и он дает тебе силу. И если ты хочешь осознать Кришну, проповедуй, так как это поможет тебе стать сильнее в сознании Кришны. Мы не изучаем эти книги, чтобы стать скупцами. Тот, кто изучает книги, чтобы стать скупцом, теряет все, что имеет. Мы изучаем эти книги Шрилы Прабхупады для того, чтобы дать эти книги другим. И когда вы изучаете эти книги с такими мыслями, то книги Шрилы Прабхупады начинают жить. Тогда вы понимаете, что пишет Шрила Прабхупада. Поэтому он дал нам это знание, чтобы мы стали достаточно сильными, чтобы тогда дать это другим. Именно потому он начал это движение. Иначе зачем бы Шрила Прабхупада начал бы это, если бы не для того, чтобы распространить сознание Кришны? Тогда бы эта институция не отличалась бы от другой любой институции. Только заботиться о том, чтобы поддерживать себя. Мы предназначены для того, чтобы развивать сознание Кришны в других. Тогда Кришна будет поддерживать нас. Таков наш долг. Это значит быть членом ИСКОН. Не может быть даже мысли о том, чтобы заставлять себя проповедовать. Это значит понять, каким было желание Господа Чайтани и желание Шрилы Прабхупады. И если вы будете желать удовлетворить их, вы будете проповедовать. Так говорил Шрила Прабхупада. Он говорил, если вы хотите удовлетворить меня больше всего, то вы должны проповедовать и распространять книги. Почему он говорил, должны желать стать дорогими им? Потому что он знал, как дорога проповедь Господу Чайтани. Он знал, что это удовлетворяет его в большей степени. Проповедь и распространение книг. И потому мы должны желать стать дорогими им. Если вы хотите удовлетворить Господа Чайтани и получить благословение Шрилы Прабхупады, тогда вы должны проповедовать и распространять книги. Если вы хотите только поддерживать свое тело, вы не будете проповедовать. Такова аксиома закона преданного служения. Хари Кришна. Шримад Бхагаватам Клас Ки Джай! Шри Прабхупада Ки Джай! Шиши Нитай Гор Хари Ки Джай! Гор Пранананде Хари Го! Великий мудрец Майтрея продолжал. Дорогой Видура, все сыновья Прачина Бхакти были очень благочестивы, поэтому они со всей серьезностью отнеслись к словам своего отца, приняв их близко к сердцу. Со словами отца на голове они двинулись на запад, чтобы выполнить его волю. Употребленное в этом стихе слово «садхава-га» – «благочестивый» или «благонравный» – является очень важным. Особенно в наше время. Оно происходит от слова садху. Идеальный садху – это тот, кто постоянно служит Верховной Личности Бога. Сыновья Прачинабархи названы здесь садхава-га, так как они были во всем послушны своему отцу. Отец, царь и духовный учитель считаются представителями Верховной Личности Бога. Поэтому их следует почитать наравне с Верховным Господом. Долг отца, духовного учителя и царя – руководить своими подчиненными, так, чтобы они в конце концов стали чистыми, беспримесными преданными Господа. Это долг старших, а те, кто находится у них в подчинении, обязаны беспрекословно и безукоризненно выполнять все распоряжения старших. Особого внимания заслуживает также употребленное здесь слово «шираса», что значит «на головах». Получив указание своего отца, прачеты несли их на голове, то есть были готовы беспрекословно исполнить их. Майтрея вача прачетаса питурвакьям шираса дьяйса садхаваха дишам пратичим праяюс тапася дрита четасаха. Великий мудрец Майтрея продолжал. Дорогой Видура, все сыновья Прачинабархи были очень благочестивы, поэтому они со всей серьезностью отнеслись к словам своего отца, приняв их близко к сердцу. Со словами отца на голове они двинулись на запад, чтобы выполнить его волю. Анахата праясина прабхупадасья туштае санкиртана правдитя камьяте гураве намаха. Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гаватара Шри Васуки Гаура Бхакта Винда. Хари Кришна Кришна Кришна Хари Хари Хари Рама Хари Рама Рама Рама Хари Хари. Итак, здесь Прабхупада начинает свой комментарий с этого слова садхаваха, которое переводится как благочестивый или благонравный. Еще Прабхупада говорит, это особое значение слово имеет, поскольку садху – это тот, кто постоянно служит Верховной Личности Бога. То есть это является истинным благочестием и благонравностью. То есть это вот о чем даже перед лекцией я говорил, то есть это есть добродетель. Это есть истинная добродетель, когда человек становится преданным Господу, постоянно служит Ему, постоянно, невзирая ни на какие препятствия, ни на какие трудности. Это называется добродетель, истинная добродетель. И Шри Прабхупада выделяет как раз эту категорию, этого понятия, благонравный и благочестивый. То есть высшее благо несущее. И что такое благонравный? То есть все делающий только на благо. Поскольку все, что делают преданные, оно приносит только лишь одно благо. Это подразумевается садху. Это подразумевается садху. Все направо. И каковы же основной критерий того, что это происходит? Это происходит потому, что преданный строго следует указаниям духовного учителя. Здесь в частности описывается отец, царь и духовный учитель. Это описывается в связи с концепцией вед, то есть в связи с концепцией устроения общества по системе варнашрама-дхармы. Когда человек включен в систему варнашрама-дхармы, то есть он находится в таком государстве, то, естественно, отец, его подразумевается, должен быть человеком грамотным в отношении целей и задач жизни. Что является целью человеческой жизни, он должен ему объяснить. Каковы принципы той деятельности, которой можно достигнуть этой цели, и средства, какими допустимыми средствами можно достигнуть этой цели. Поэтому отец, он выступал в роли, так сказать, первого духовного учителя. То есть человек больше, кроме отца, как сказать, на первых годах, этапах жизни не знает никого. Никому так не привязан. Второй личностью выступает царь. Глава государства, то есть отец учит, подсказывает. И последней, самой важной личностью, важнее, чем эти две, является духовный учитель. Не надо думать, что если здесь описано, что это одинаково. Нет, это единство в том, что каждый из них в определенной степени выполняет указания Кришны. И у каждого разные функции, задачи, но каждый позволяет этому человеку подняться на определенную ступень духовного самоосознания. Отец и царь подготавливают человека принять духовного царя, как вот в Библии говорится, царь иудейский. То есть духовный учитель. Приходит самый высший царь. Он отец, он царь, и он еще и духовный учитель. Все в одном лице. Духовный учитель и отец нам, он и царь наш, и он и духовный учитель. Все в одной личности сразу заключается. И весь успех говорится, что они приняли близко к сердцу указания своего отца, который был очень продвинутой личностью. Очень продвинутой личностью. То есть он был духовным учителем. Отец, он тоже духовный учитель. Поскольку он является преданным Господом. Он был вайшнавом. Находим в Бхагаватам описание, что он был вайшнавом. Он не просто был в настроении полубога. Был вайшнавом, не простым, так сказать, полубогом. И вот, приняв близко к сердцу эти указания, что значит принять близко к сердцу? Они очень стали переживать, то есть ответственность нести за это указание. Это называется принять близко к сердцу. Прабхупада объясняет, носить на голове, не спите. Носить на голове, это значит, у них было такое настроение, что они желали мгновенно и безукоризненно выполнить эти указания. Это означает носить на голове указания, понесли на головах. Прабхупада подчеркивает это, что это указывает на то, что они были готовы безукоризненно, немедленно начать выполнять эти указания. Это значит следствие принятия близко к сердцу. Сначала идет, они приняли близко к сердцу и понесли на голове. То есть результатом того, что они приняли это близко к сердцу, возникло это желание мгновенно и безукоризненно выполнять это. Это значит, человек принял сердце это. или близко к сердцу принимает. Иногда говорит, да что там, все Кришна устроит. Нет. Да, значит, человек не близко принимает это. Арджуна не мог так поступать на Курукшетре и говорит, да ты все равно все устроишь, что я не буду сражаться, все равно без меня устроишь, какого-нибудь другого Арджуна найдешь, что такого. Зачем через меня-то действовать? А ничего, Кришна послет человека, человек другой придет и как Прабхупада говорил, это не ты. Да, это сделает один глупец, который полностью предался стопам духовного учителя, но это не ты. Потому что ты так говоришь, Кришна все устроит. Конечно, Кришна устроит, но не через тебя. Он устроит это, но не через тебя. Ты лишаешь сам себя милости, потому что чистый преданный, или вообще преданный, он молит Господа каждый день махамантрой, чтобы он через него это сделал. Это суть махамантры. Просить Кришну, чтобы через меня это сделали. И когда через преданного начинается миссия, преданный должен быть счастлив. Но почему он несчастен? Потому что он не преданный еще. Он страдает от того, что ему поручили какое-то служение. Он начинает страдать. О, Боже мой, мне тут на меня навесили. Ночами не сплю, так ты теперь уже. Ой-ой-ой. Это еще не преданный. Это приносит ему страдания. Потому что он не осознает, что он это делает лично для Кришны. Он не осознает еще Кришну. Поэтому это приносит ему страдания. Он не может это делать для удовлетворения Кришны. Поэтому он хочет все время получить какую-то награду за это. Потому что единственная награда – это позволено. То, что позволено тебе это делать. Вот какая награда. И вайшнав, он понимает, что для меня это высшая награда, что я могу повторять святое имя, следовать регулирующим принципам и что-то делать для Кришны. И он говорит, о, Кришна, как ты милостив, ты мне такую награду дал в этой жизни, что я могу просто тебе бескорыстно служить. Я так счастлив, Кришна, что ты мне даешь эту возможность повторять твое святое имя и действовать, жить среди предков. Какую еще награду я могу просить? Это мое настроение вайшнава. У меня настроение козла? Почему я не получаю ничего за свое служение? Ой, меня тут загрузили. Ой, я уже ночами не сплю. Ой, Боже мой, они негодяи эти вайшнавы. Какие они преданные? Они меня грузят и грузят. Разве преданные могут грузить служением? Так думают негодяи. Это не преданность. Вы понимаете, о чем я говорю? Это так или нет? Как вы думаете? Вот читая книги Шрилы Прабхупады. Поднимите руку, кто тоже так же понимает, что в этом проявляется преданность. А? Поднимите, правду, вот я серьезно вас спрашиваю. Мне интересно знать, кто тоже так же понимает, что именно об этом говорит философия сознания Кришны, что это и есть сознание Кришны, когда человек достигает вот этого уровня. Ты не знаешь об этом? А почему-то, когда я вас прошу, поднимите руку, вы не перестали поднимать руку. Вы пренебрегать стали моими желаниями, моими какими-то просьбами. Это так все сразу выражается и в служении. Я вас прошу это сделать, вы не делаете. Я вас прошу то сделать, вы не делаете. Потому что я даже когда просто прошу вас, поднимите руку, потому что мне легче проповедовать тогда, когда я вижу, кто что понимает, а кто что не понимает. Я могу изменить лекцию, я могу изменить ход мыслей и все остальное. Видя, что это не ваш уровень, то есть у вас пониже уровень, вы еще ничего не соображаете. Я вам начну другие мультики рассказывать какие-то, истории веселые, прославлять вас, что вы такие молодцы, что вы еще джапу повторяете. Давайте. Для меня важно, когда кто-то поднимает руку, потому что я вижу, раз ты это понимаешь, значит я усилю проповедь такую. Я буду еще глубже, так сказать, углублять. Объяснять более глубинные вещи. Потому что я их знаю. Поэтому я поговорю. Пожалуйста, поднимите руку, кто вот то, что вот сейчас я рассказывал, что такое преданный, как преданный должен мыслить. Кто вот точно так же понимает, что это и есть вот преданность. Но он, у него пусть нету ее, но он понимает, что это и есть преданность. Вот таким уровнем надо владеть. Все, вот видите, все, вот, слава Богу. Значит, надо дальше, значит, надо такие лекции читать, а не всякую так, хохотать тут сидеть. Смотрите, все должны понимать, что именно это преданность. Значит, я не сочиняю? Значит, именно об этом? Значит, вы тоже так же понимаете книги Шрилы Прабхупады? Вернее, по крайней мере, приходите к этому выводу. Так почему же вы не стыдитесь того, что у вас проблемы с преданным служением? Я, допустим, сокрушаюсь от того, что я так мало делаю. Честное слово, я сокрушаюсь. Я сокрушаюсь из-за того, что я считаю, что я вообще очень мало делаю для Кришны. Очень мало. Я очень мало проповедую. Я могу проповедовать в 100 раз больше. Я чувствую это, что я могу в 100 раз больше проповедовать. И только из-за каких-то своих привязанностей каких-то я мало проповедую. 100 раз больше я могу проповедовать. 1000 раз больше могу проповедовать. И это, я обязан это делать. Не просто я могу. Я обязан это делать. А если еще смело, тогда вообще можно все перевернуть напрочь. Я сокрушаюсь, я каждый раз вечером ложусь и говорю, о боже мой, я вообще негодяй полный. Я уже 4 года здесь болтаюсь и ничего практически не делаю для Кришны. Так мало! И пытаюсь себя изнутри вдохновить, что я так много делаю. То есть обманываю себя, что я просто обманщик, потому что я знаю, как надо служить Кришне. Я знаю, как надо служить Кришне. И просто из положения спекуляции начинают, кстати, себя изображать. Ой, я тут кстати, одну книжку могу раз на стране, две, там три, ну там пару лекций прочитать. Ой, ой, ой, ой, спать охота, ой, не могу, ой, там мама, папа, ой, ай, ой, мы тут мое ложное эго прищемили, ой, ай, ой. И мне противно. Вот мне по поводу себя очень противно. И вы не думаете, что я думаю, что я такая возвышенная личность. Мне противно. Потому что я, наоборот, больше убеждаюсь, что я безобразная личность, потому что, оказывается, вложено столько потенции во мне, что столько на самом деле можно сделать для Кришны и качественно, и я все это убиваю сознательно. Просто из негодяйства, с желанием наслаждаться отдельно, где-то в селке оставлять себе всякие и обманывать внутри себя. Ой, нет, на самом деле такой продвинутый. А кто? Другие. А вот Нюрка-то вообще этого не делает, а Питька он вообще курит. Значит, я их лучше. А? Кто так обманывает? Вы знаете, как обманывает человек себя? А? Поэтому я даю такие лекции. Потому что я все через себя пропускаю в первую очередь. Потом я только об этом говорю. Если я этого не ощутил, не ощущаю, я не буду это проповедовать. Потому что я этого не знаю. Я скажу, вот там обида описывает, вот, я как понимание. Для меня это слишком сложно. Теория. Теоретик. Я не теоретик. Я думаю, вы знаете, что я практик. Меня интересуют практические действия, меня не интересуют теории. Любая теория, которую я не могу воплотить в жизнь, так сказать, для меня так и остается теорией. Я до нее не дошел, поэтому я ее не проповедую. Я не могу ее дать людям, потому что я сам ее не имею. А теории у меня нет желания теории давать. Просто теория так. Я не могу рассказать о взаимоотношениях гопи с Кришной, потому что это, в общем-то, теория для меня. У меня нет умонастроения гопи, так сказать, в отношении с Кришной. Это вот Ангира Муни, он рассказал, какая флейта у Кришны, как что, как и там все. Я вот, допустим, я даже рассказать-то этого не могу. Потому что я вот чувствую, что я материалист. У меня как-то флейта, но тогда дудка красивая, так сказать, с дырками. Ну да, пусть она там всякими рубинами. И у Кришны там, кстати, пальцы такие синие. Вот у меня эта проблема, синие пальцы как-то вот. Я правду говорю, я этого не соображаю, поэтому я зачем буду это проповедовать? Ну, вот у него такой прекрасный синий. То, что оно прекрасное, я согласен. Но то, что оно синее, допустим, у меня как-то немножко, я, допустим, такую реализацию не имею. Зачем я буду обманывать? Но тут сядут садху и начинают, какой синий цвет, это вот так прилип. Вы посмотрите, сейчас у вас синий цвет покрасили, кто к вам приблизил? Высадите вас на улицу, и вы снимаете в реликву. Скоро подойдут, скажут, ты что, болеешь, что ли? Что с тобой? Скорую вызывать, он синий. Синяк. Его кто-то ударил сразу по всему. Когда придет это осознание, что это прекрасно, привлекательно, я могу лишь просто рассказывать, пересказывать. Но какое-то вот свое туда отношение вложить очень сложно. Гауранга, вот он даже ближе, потому что он, так сказать, ну, золотистого цвета, мы вот таких людей видели, таких прямо все свеженькие, такие сияющие, высокого роста. Просто. И как он там вот читаешь про него, как он там нектарно все это делает, это вот как-то ближе к нам, вот ближе все равно. Сочетание Махапрабху даже в своей внешности, по поведению, он в каком смысле ближе. Как-то вот он принимается. По крайней мере для меня. Что-то я частично какую-то часть принимаю, вот такой, с таким благоговением. А вот эта мысль Кришны, что он Бог, вот, это вот какое-то вот его особое положение, оно просто, как сказать, уже такое, бесспорное. То есть как-то вот через так вот у меня не получается. Оно бесспорное, потому что. Я вот не понимаю, что Кришна плачет. Я так говорю, ну как говорит, вот сочетание Махабрабху он там заплакал. Или он испытывал такое горе. Как он может горе испытывать? Я никак не понимаю. Кришна верховный наслаждающийся, испытывающий горе. Но может быть от этого горя он наслаждается так. Изображает, ну, тогда понятно. По вам я сразу вижу, где горе, где чаще. Сразу видать, где синие пальцы, где флейту кто-то схватил. пытается в нее дуть. По себе я так сразу могу определить, где я за флейту схватил. Думаю, что-то пальцы сильнее стали. Однако Кришна становлюсь постепенно. Сахадева. Паракей Пхава. Серега все про Паракей Пхава говорит, но, по-моему, Паракей Пхава больше тебе подходит. У тебя такое глубокое понимание так есть. Этих всех тонких взаимоотношений с гуру. Самое-то интересное, ты говоришь, я удивляюсь, когда я вижу, что преданный не сокрушается, то, что у него неудачно. Не сокрушается вообще. То есть ничего не делает для того, чтобы стало удачно. И сидит, ржет. А че? На следующий день опять выходит, опять одна книжка. Ничего, потому что в сознании ничего не изменилось. То есть чистоты нету, и Кришна не действует через эту личность. Просто не действует. Зачем он? Тебя слишком... Ты сам хочешь. Твоего вот сейчас осталось на одну книжку. Твои проповеди на три человека хватает. Это вся твоя чистота. Я не хочу через тебя действовать. У тебя нет желания. А я не какой-то насильник. Я никогда насильно ничего не делаю через тебя. Кришна так, он и с Арджуни говорит. Ты не думай. Я не буду тебя носить. Твое сознание я не буду носить. Просто если ты не хочешь делать сознание, я просто опустую, ты в гунах будешь это делать. То же самое. Но если ты в сознании будешь делать, то это вообще выдающийся поступок. Вчера я там лекцию услышал, что Гитлер был такой очень глубоко преданный Бхагавад-гитой. Гитлер. Очень серьезно там, кстати, изучал ее. Лекция вот здесь, на кухне. Кто там читает? Эйнштейн, там, ну, перечисляет. Кто-то Махарадж лекцию дает и перечисляет, кто были преданные Бхагавад-гитой. И вот в разряде, так сказать, среди всех, так сказать, Гитлер. Вот он тоже хотел распространить это знание вот по всей планете, так сказать. У него такая была проповедническая струна. Да, и вот я к чему это говорю? Иногда мне кажется, что мы иногда на Гитлеров похожи больше. Да, то, что мы Бхагавад-гиту принимаем без сомнения. Но методы и какие-то цели, которые преследуем, очень такие, очень странные. Я только из-за этого, вы не думайте, что я просто сказал. Я это сразу перевел, вот, как говорят, своим ботинком. Что какую-то вот при помощи этой Бхагавад-гиты, используя философию, какую-то собственную власть установить, какие-то вот какие-то собственные, решить какие-то собственные отклонения, так сказать, реализовать. Какое-то негодяйство, как Прабхупада говорил, это негодяй называется. Стать популярным в зоне. Где-то цель начинает преследовать. Я, так сказать, мессия, спаситель падших душ. Врун, брехун, трепач. Я говорю, у меня сразу такое, почему-то я услышал, меня это очень сильно задело. Что я как-то вот подумал. У нас тоже, видимо, такой гитлеризм такой есть. То есть вот, говорить, что мы не принимаем Бхагавад-гиту, очень сложно. Мы все принимаем. Сейчас даже если сказать, поднимите руки, кто принимает Бхагавад-гиту, опять все. Но вот методы распространения, так сказать, какие-то. Даже по отношению к себе мы так же, как Гитлер, действуем. Даже по отношению к себе. Оккупационный этот. План Барбаросса там, кстати, из кустов выскочить, так сказать, никого, с книгами. Забить его шлоками, так сказать, книгами, завалить его. И он был такой, он был очень яростный проповедник. Говорится, что сотни тысяч людей просто с открытым домом слушали Гитлера. И он говорил, так темпераментно, так глубоко, так это людей вдохновляло. Просто какая-то культура неподвластная где-то. И у него был такой Геббельс. Вот тот все в астральных телах перемещался. Геббельс, он там описывает, что Геббельс, он был наиболее, так сказать, больше дурак и осел, чем Гитлер. Но тоже преданный Бхагавад-гиты. И все перемещался в астральных телах. Туда-сюда, туда-сюда. Гиммлер, так сказать, он все эти летательные тарелки делал. Все хотели они запустить куда-то там, параллельное измерение. И запустили. Самое-то интересное, они запустили. Несколько тарелок сделали и запустили их в параллельные измерения. И они ушли в параллельные миры. И вот 2 года назад выскочили оттуда. И американцы их поймали, так сказать, и вообще в шоке были. И они так удивились, что Россия победила, эти пилоты. Им по 30 лет, они там офицеры фашистской армии, летчики. И они в океан упали, так сказать, на этих тарелках их нашли. И они в шоке были. И сказали, что 50 лет прошло, они говорят, да, и вообще и проиграли вы вообще. И они были в шоке вообще, они в этом трассе вообще. Какая цена этому? Я вот ничего не понимаю. Быть Гитлером там, или Эйнштейном, или кем-то. Эйнштейн был очень умный. Преданный Бхагавад Гита и так балабонил, и такой прям, все люди восхищаются. Но преданности в нем шишга. Шиш размером из гектар. И у него не добыт. Гитлер столько наворочил, даже в параллельное измерение запустил тарелки. И что толку? Тоже не преданный. И там перечисляются вот этих непреданных, которые преданы Бхагавад Гите, которые про Кришну говорили и все остальное. Что-то тут наделали так много. Но они все какие-то демоны. Я к чему это говорю, что я вот так может с нами произойти. Как-то. Даже если мы добились таких результатов, и так научно говорим, и такие ученые в глазах чьих-то. Преданность, самое важное, это преданность. Это не имеет никакой ценности. Вообще. Самое что удивительное, что вообще, ладно бы хоть кому, какая-то польза. Никакой пользы никому. Один вред. Вот они доказали, что можно в параллельном пространстве. Да давным-давно все доказали. Кстати, Югу это не только доказывает, для всех, куда могли летать, в параллельные измерения уходить спокойно. Кому доказывать это? Поэтому я говорю по поводу преданности. Все. Не забудьте, о чем я вообще говорю. По поводу преданности. По поводу преданности. Поэтому понести на голове и принять близко к сердцу, это значит быть преданными. Ответственностью проникнуться за это поручение, за порученное какое-то миссию. И у каждого миссия, это миссия духовного учителя. Допустим, у Хари Кеши Вишнупад. Тот, кто проповедует в самых демоничных странах. И отнюдь не в Швеции. И отнюдь не в Германии. И отнюдь не в Индии, это уж точно. Такое бы настроение учеников бывает, да? В Индии проповедовать. Этим падшим обусловленным душам. Бхарата Ладши. Явно, так сказать, у Ниранджана Махараджа нет ему настроения по одной книжке Шрёды. А? И вот омарать, что, так сказать, у тебя такие взаимоотношения с Гуру, писать такие письма, прям, про кейпхала. Лицемерие такое. Это называется хаджи. То есть человек, который выдает свои проблемы за реализацию. Сахаджи. Притворство. Мы должны брать пример, у нас у каждого есть духовный учитель, мы должны брать пример-то с ним. Должны учиться у них, их умонастроение, какому настроению, не как вот они, много или мало, а вот это их состояние, что они отдали свою жизнь без остатка, они так глубоко приняли в сердце указания Шрилы Прабхупады, что в этой жизни, всю жизнь, они отдали свою жизнь и отдают. И многие из них не знают даже, как яги проводить. Инициацию, какие мантры петь, куда там что ложить. Они не знают этого. Потому что они правледжикачари, они проповедники. Они не знают санскрита. Так круто, как мы. Они очень хорошо знают философию, как преданность. Как делать с преданностью, как жить с преданностью, они знают. Очень здорово. Лучше всех остальных. Они правледжикачари. Они знают, как повторять святое имя с преданностью. Как просыпаться по утрам в Брахману Курту с преданностью. Для Кришны это делать. А не как там кирпичи делать. И каким голосом орать мантру. Там, ой, как здорово, ой, прям. Преданность прям так и преданность. Чтобы так скрасоваться на этом фоне. Чтобы все думали, что ты настоящий Брахман. Чтобы все думали, что ты. Смотрите, какие мысли люди преследуют, когда это делают. А Прарадикачари учит, как не преследовать это. Не для этого ты ложкой там возливаешь масло в огонь, чтобы так выглядеть продвинутым. Даже если ты неправильно делаешь, но ты делаешь с преданностью, Кришна привлечется и придет в эту яги. Любовь и преданность интересует, а не правильность произношения. Да, надо стараться, конечно, но все есть по-другому. Прабхупада не просто так санкиртанщикам рассказывал эту историю про паучка и про строительство моста. Как полубоги рвали скалы, глыбы и все это носили. И красовались друг перед другом, соревновались, кто больше кусок оторвет и принесет. Это была непростая история. И почему Прабхупада неуместно так взял, собрал распространителей книг? Что мало кто из них, он видел, что мало кто из них на самом деле это делает для удовлетворения его. Красуются просто друг перед другом. Кто кого переплюнет. То есть на показуху больше это делает. Потому что Прабхупада знал, что происходит в сердце человека. Духовный учитель, он может знать, что происходит в нашем сердце. Не то, что там в нашем уме, что мы там думаем про кого. Да, это не так важно. Это не так интересно в Кали-Югу копаться в чьем чьих-то мозгах. Как в помойном ведре. Он просто знал сердце, мотив, он может видеть мотив по нашей деятельности, по нашему отношению, как глаза у нас горят, или не говорят, ты таким и тупой. Смотрим. И говорит, ой, он такой тупой, он всегда такой сдержанный, тупо сдержанный. Поэтому он продвинут. Да какая продвинутость? Никакой цин, грош цена ему. Нужно очень глубоко принимать это к сердцу. Очень глубоко. И быть ответственными за миссию духовного учителя. Вот ученики Прабхупады Махараджа, вот он GBC в Сибири. И вот по моему мнению, ученики Прабхупады Махараджа должны были помочь ему столько много сделать здесь в Сибири. А они все отсюда дернули. А на советах постоянно его тыкали Сибирью, я знаю это точно. И тыкают, ну как там в Сибири у тебя, как там в Сибири? Никто про Бангладеш его не спрашивает. Сибирь, Сибирь, Сибирь. Потому что он в таком настроении, он взял Сибирь. Кришна так устроил. Жители Сибири, самых, не знаю, самых греховных личностей. Он изучил русский язык, чтобы проповедовать здесь. И вообще, вот так вот, когда задумываешься об настроении духовного учителя, думаешь, нифига себе, мне, наверное, делать нечего. Даже мы не можем, у нас времени нету. А у него времени навалом. Он, наверное, наслаждается. Сидит, языки изучает, там, пойдет пинг-понг сыграет, там, в лунку шарик догонит, там, как вот, там, крикет. Наверное, вообще шикарно живут они. Почему вы не сокрушаетесь по поводу этого? Почему не учиться? Не научиться бы у гуру своего. И не помочь ему на самом деле распространить сознание Кришны в том месте, чтобы он был счастлив тем, что вы ему помогли выполнить миссию, возложенную на него Кришны. Карма кшетру это. Почему Харикеша Вишнупад так все время говорил о распространении книг? Все время говорит своим ученикам, распространяйте книги и не женитесь, пожалуйста. Распространяйте книги и не женитесь. Вот мы самые, это самое безопасное положение. Я прошу вас, распространяйте книги днем и ночью. Прошу вас, Какие бы проблемы ни были, все эти проблемы решаются распространением книг. Где эти ученики были? В Сибири. Я вижу, Шарида. Я вижу его. Кто у нас в Сибири такие? Хировак. Ну, старается. Кто еще? В Иркутске где там ученики Харикеши и Вишнупада? Красноярске. В Чите. Они все спят, проблемы у них там. Все время они с проблемами только. Потому что они не приняли глубоко в сердце эту миссию. Потому что у них нет желания удовлетворить Кришну. Может быть, им просто надо пострадать еще больше. Может быть, надо на самом деле им глаз выковырить ложкой. В рот засунуть, ржать, в зоне, чтобы по кругу их пустили. Чтобы они поняли, что этот мир не предназначен для наслаждения. Видимо, они еще не поняли этого. Поэтому у них не появилось желание просто удовлетворить Кришну и выбраться отсюда. Что в этом мире джентльмену, как Прабхупада говорил, делать нечего. Порядочному человеку здесь, порядочные люди здесь не живут в этом мире. Это для непорядочных мир создан. Настроение своих духовных учителей. Чему мы можем у них научиться? Водолазку носить и капюшон? Толстые кантималы на шее носить? И петь под их мелодию? Разве в этом? Этому мы учимся? Какие у нас будут кантималы круглые, как у Индрадюны Магарады тут, такие здоровые. И мешок будет, как у Рахини Судоброга такой. И водолазка, всегда в майках и водолазках будем ходить, как свой гуру. И есть будем тоже, то и кушать наш гуру. Во, чему мы учимся. И калачи будет у нас. Но, в общем-то, преданные не этому должны учиться в духовном учителе. Он не эти лекции читает. Носите все водолазки, как я. В общем-то, учит принимать близко к сердцу миссию духовного учителя и нести ее на голове. Это успех жизни. Для этого предназначена жизнь человека. Как поет Наратамада Сангху, этот бесценный дар, человеческая форма жизни. Этот бесценный дар. Потому что только в ней могу себя удовлетворить Кришну. В других формах невозможно это сделать. То есть какой бесценный дар? У Прабхупады везде говорит, оцените человеческую форму жизни. Не гробьте ее просто так, чтобы вас глаз вытаскивали ложками. Разве для этого вам Кришна дал тело, чтобы вы в зоне сидели или где-то там что-то? Он же дал вам тело, чтобы вы могли распространять, повторять святое имя, распространять сознание Кришны. Другим давать его. Разве для этого тело предназначено? И у каждого из нас есть духовный учитель, и мы можем от него научиться всему. Бхактивинода Тхакур в одной из песен, ее, кстати, нету в этом песенке, я помню перевод, он говорил, что если, Кришна, ты не посылаешь мне испытаний, значит, я лишь могу сокрушаться по поводу своей реализации. Вот как вот, знаете, допуск к экзаменам, вот в институте, ты не допущен к экзаменам. То есть, чтобы даже, получается, что ты такой негодяй, что тебя даже не допускают к экзаменам, что ты даже не заслужил, чтобы тебе экзамен тут сделать, дали. Знаете, как в школе, контроль на работе кого-то не допускает. Он говорит, да иди отсюда вообще. Иди же, тренируйся. Как в спорте, к соревнованиям не допускают. Не то, что там ты выиграл что-то, даже не допускают человека. К этим испытаниям. Где бы он мог в реализацию свою проявить? Поэтому Бхактивинод говорит, я лишь могу сокрушаться по этому поводу. Что ты не посылаешь мне таких. Все то, что ты мне посылаешь, это любой, он говорит, любой неофит может это преодолеть. А там такие испытания на него навалились. А он говорит, это все неофит может преодолеть. И мы знаем, как Бхактивинод Тхакур, вот это то, что сделало его таким известным. Это вот Бхашикишен. История с Бхашикишеном. Когда всю семью парализовала, его парализовала, всех. Это испытание было довольно серьезное, поэтому его рассказывают. Помню, учителя рассказывают историю, они вошли, так сказать, в воспоминания об Бхактивинода Тхакура. Вот это было, так сказать, довольно-таки суровое испытание. Но нисколько так... А Бхактивинод Тхакур, когда его спрашивали, он говорит, да это была возможность так здорово укрепить веру в Святое Имя другим людям. Для меня, говорит, это не было испытанием. Бхактивинод Тхакур говорит, да Бхакишин, ты таких вон людей. Он даже не придал этому значения. Он говорит, просто я, говорит, немножко чувствую стыда, что мои близкие из-за этого пострадали немножко. Он себя что-то чувствовал не очень удобно, что вот их парализовало тоже из-за него. Он говорит, зато у меня была прекрасная трибуна, как проповедовать Святое Имя. Потому что после этой истории люди так приняли Святое Имя просто, и в его семье особенно. Потому что они потом, когда все это узнали, что это благодаря Святому Имени, они тоже там начали повторять так. Они и так повторяли, но это укрепило их веру. Это укрепило веру в то, что говорит Бхактивинода Тхакура. Он сразу авторитетом стал для них. Все, самым, то есть, последней инстанцией авторитета. Это могло даже развиться Шрили Бхактивинода Сарасвати, потому что он на отца вообще стал смотреть. Он и так на него смотрел, а тут вообще. И вообще так глубоко стал принимать то, что он говорит. А сам Бхактивинода Тхакур вообще не считал это за экзамен даже. Вы что такое? Вы таких мошенников пол Индии. Для меня это не было каким-то особым. И он поэтому сокрушался. Он говорит, что такие испытания? Неужели я такой слабенький, что мне такие только все испытания? Надо что-то более суровое мне дать, чтобы я почувствовал, что как надо предаться. А это что там считал? Понимаешь, Бхагавадгита, я об этом говорю. Какие мы испытания-то прошли? Вот, ну, перечисли, какие-то такие суровые испытания прошли. Я лишь, знаешь, вот, испытания какие-то, если посылали, я лишь просто убеждался, что я негодяй. Вот и все. Я, в общем-то, ни разу не сомневался в том, что все работает у Кришны. У меня не было никаких сомнений. У меня сейчас нет сомнений по поводу Кришны никаких вот. Вот на данном этапе, может, я такой тупой, у меня нет сомнений, что не работает Святое Имя, у меня нет сомнений, что вот именно так нужно решать проблемы, нету сомнений. Единственное, я лишь сокрушаюсь при каких-то вот каких-то экзаменах, таких мелких, которые тоже, в общем-то, не экзамен, что я такой негодяй, что я, ну, не до конца прибегаю к этим методам. Вот и все. А то, что там все, для меня это элементарно. Что любую проблему нужно решить воспеванием Святого Имени, веры, там, кстати, все остальное. Для меня это элементарно. Усилением своего служения, любую проблему в три раза усилить свое служение, любая проблема исчезнет в три раза быстрее. Для меня нет вообще даже грамма сомнений в том, что это именно так, и это самый эффективный способ решения. У меня нет сомнений даже, ни малейшего. Единственное в чем, что есть негодяйство, что есть. Тяжело прибегать к этим методам. Потому что то вроде вкус не тот, или даже вкус есть, лень. То есть есть еще желание наслаждаться отдельно от Кришны. Вот за что себя ненавидишь. Только за это. А за остальное, что там вера не прекрасна. Просто вот все-таки есть еще желание как-то вот зашланговать где-то в мозгах, где-то там что-то. Это у каждого. Но у всех в разной пропорции. Абсолютно. Понимаешь? Не было еще испытаний. Я еще не видел вот у себя испытаний таких, которые на самом деле бы я бы воспринял как испытание и прошел бы там как-то так тяжело, как в сказке, знаешь, прямо на грани смерти там все время побывать, и последнюю секунду Кришна как-то чик, и прям все. Такого не было еще испытания. Была такая иллюзия, что это именно такое испытание, но когда ты вылазил, ты видел, что это со стороны так же, как Бхактивинод Тхакур, да ну, это что? В общем, так легко отделался. Он у нас в Ольге, он испытания были суровые. Дорогой нас. Это просто кошмарное испытание, суровое. И она прошла это здорово. И Джайки были такие испытания суровейшие, просто кошмар. Свои чувства оттащить-то, кстати, от помойки, это вообще было. Просто неимоверно. Вы знаете, как свои чувства оттаскивать от помойки? Это вот самое суровое испытание. Вы кушаете испражнения, а он говорит, ну-ка прекрати, вот это вот люди вот капельсином. Это вообще, это суровое испытание для свиней. Они так страдают просто, это, представляете, да? Ты только нашел огромную кучу испражнений, лужа рядом классная, много других вот, свиноматок рядом, прямо так можно все сразу получить. И вдруг тебе кто-то говорит, все, хорош, давай, переходи в другой. Иди вон апельсины, там солнце, так сказать, лужайка. Вот это испытание, так испытание, вот это я понимаю, вот это испытание, или как там, маха испытание. Вообще, суровая аскеза. Это тапасия, маха тапасия. Это надо быть чистым преданным, чтобы от дерьма оттащить себя к апельсинам. Это просто, так сказать, надо быть, не знаю, там, уровень пхавы. Надо еще сокрушаться только потому, что у нас остался вкус к испражнению. Вот поэтому мы должны сокрушаться. Должны сокрушаться то, что мы еще, в общем-то, у нас еще у многих пятачки. Вот от чего я сокрушаюсь, лично. Я не говорю, у многих у нас. У себя. Я сокрушаюсь от того, что еще думаю, о боже мой, кошмар. Я никого не считаю виновным. Часы я не считаю виновными. Часы! Ну хуй, скоты, часы! Это надо быть вообще, я не знаю, такой пятак, ну, не знаю, один пятак просто. Надо быть просто пятачком. Вот и все. Надо просто быть пятачком. Винни-Пух он так говорил. Это неправильные пчелы, у них неправильный мед, у тебя стрёмный шарик. Все началось с пятака, он говорит. Если бы я пятака не повстречал, мне бы пчелы не покусали, и мне бы я вообще не упал бы, и меда было бы море. Все из-за пятака. И он говорит, я как с тобой повстречался, пятак, вообще ты свинья такая, вообще ты скажи. Вот пообщайся с свиньей, и сам будешь свиньей, вот так. И не похуй у него такое рассуждение. Я когда смотрю, думаю, взрослый человек, блин, вроде голова на плечах есть, и такие вещи говорить, но это просто, ну, вот это да, вот это реализация. О чем тогда вообще можно говорить с этим человеком? О чем вообще? Ему надо где-то мусульманскую мечеть ходить пока еще. Намаз петь там, где-то 5 раз в день поклоны приносить. Ему надо мусульманином быть еще пока. Такие-то вещи еще не разобрать, уже, не знаю, 3 года в ИСКОН быть и не разобрать, что такое, как это происходит. Это же элементарные вещи. И находить причины в этих глупостях, это вообще, это полная майя называется. Это точно майя, конкретно. Майя Джали. У тебя уже железный бак такой на голове, вот с этой вот дырочкой, и свинцовые ботинки. Ты на большой глубине уже, значит. Все, что ты этого не видишь. Что происходит? Ты здесь просто ничего не находи, ничего не поднимай. И все это сразу пройдет. Кришна говорит Бхагавате, если часы не находить, все карма сразу уходит. Если ничего не поднимать, дороги станут. И при этом петь все время, я тучка, тучка, тучка, я вовсе не ведмедь. Все будет нормально. Счастье, так сказать, в ваш дом зайдет. Так что, Гопопатни, никаких испытаний еще мы на самом деле не прошли. По крайней мере, мы с тобой это точно. Я вот, допустим, не считаю, что мы с тобой прошли какие-то испытания. Вот судя по тому, что как ты, как я, может быть, мы можем подготовиться к каким-то испытаниям, и Кришна нас готовит и боится нас так потревожить, потому что мы не хотим этих испытаний, то есть мы не хотим продвинуться по-настоящему. Поэтому мы избегаем этих испытаний. Когда он нам дает испытание, мы в этот момент джапу начинаем читать. А Кришна дает испытание. Он может, как только мы захотим, да, мы готовы к экзамену. Тут же появится экзамен настоящий. Но мы не хотим. Не-не-не, мы не готовы, потому что нам вообще здесь охота оставаться. Мы не готовы. Убегаем от этого служения. Ой, да мы не созрели, ой, мы не дозрели, ой, перезрели, вот тут сгнили уже, извиняюсь. У нас такая философия, знаете. Лучше 5 минут побыть трусом, чем всю жизнь трупом. Это философия Сахадева прям, мне так нравится. Лучше быть 5 минут трусом, чем всю жизнь трупом. Пропада говорит, лучше одно мгновение в сознании Кришны пребывать, чем жить 100 000 лет как-то материалистом. Никакой ценности нет. А в этом, а одно мгновение достаточно вернуться к Кришне. Когда с человеком что-то происходит, это Кришна дает ему особую милость, что он сейчас может в этот момент предаться. А человек в итоге сделал вывод, что это часы. И он говорит, вот ты посмотри на свое сознание, Кришна, теперь, роднулька. Как ты видишь все в связи со мной? Так ты на астральном плане остался. Потому что в прошлой жизни, несколько жизней, был привидением. Поэтому эти астралы все тебя достают. Потому что ты был привидением. Поскольку был самоубийцей. Я могу вам даже из прошлого опыта рассказать. Я просто обычно не применяю этого. Но я могу знать по поведению, по определенным вещам, примерно, приблизительно, ну это почти так, кем был человек, по его привычкам, по его вот менталитету, чем он, по его привязанности, потому что это изучают. Если просто внимательно приглядеться, можно это видеть. Ну да, я говорю, там плюс-минус, там, естественно. Точно это не скажешь. Даже Весадева говорит, очень сложно разобраться в хитросплетении законов кармы и гун материальной природы. Ибо живое существо с незапамятных времен уже запуталось в нем, и распутать этот клубок, понять, кто, откуда, чего, куда, это уже сложно. Но вот по. Это как вот Сахадева рассказал, что мама там говорила, что он все время говорил, что ты кто? Люсия был, да? Или как ты там? Гоха? Как тебя звали? Люба, вот, Люба. Сахадева до 5 лет, говорит, все время говорил, что он Люба. Банты одевал, платье, и ни в какую мужиком быть не хотел. Ну это явно, да, вы понимаете, что это? Вот, допустим, я бы, допустим, со своей колокольни сразу бы понял, так сказать, это, что он был девушкой, девочкой был в прошлой жизни. Поэтому говорите, вот в Пуранах есть там объяснение, что до 5-летнего, до 5 лет в среднем человек помнит свою прошлую жизнь. Сохраняет менталитет этой прошлой жизни, там, ну, разные времена, там, всякие привычки. И потом через 5 лет у него резко поворачивается вот в эту жизнь. Он обуславливается этой новой жизнью, и все. А у некоторых наоборот, на протяжении всей жизни это с прошлое достает. Это как вот причины, знаете, вот есть такое, вот, боязнь замкнутого пространства, там, кто за спиной стоит. И вот, допустим, изучают такие вещи, что вот в какой области, какие ощущения человек чувствует. Допустим, или колото режущее ранение ему нанесли в прошлой жизни, или, допустим, застрелили, или отравили, или все такое. И у людей остаются привычки. Или человек был там, допустим, собакой, он всегда все обнюхивает перед тем, как съесть. Серьезно? Я вполне серьезно говорю. Там есть очень много разных. Люди просто не замечают это, и те, кто рядом, они идут. Вот видели таких людей? Он все обнюхивает. Он даже вещи купит, он их понюхает перед этим. Это еще из животного мира, это сохраняется привычка. И очень много есть, даже просто в людях видишь иногда. Иногда просто перестаешь это видеть, почему? Потому что это все мешает. А иногда просто так ради интереса начинаешь за кем-то наблюдать. И в общем-то примерно можно сказать, ну приблизительно его прошлое. Особенно когда послушаешь, о чем он говорит и на чем он прибабахивается, так это вообще удивительно. Да, у тебя очень такое веселое прошлое. Ну как и у всех у нас. Но оно тебе вот так сильно достает. Я про часы имел другое, что когда я проходил... Да ладно, про часы. Ты мне вчера уже все это... Песня, пропетая Господом Ней. Я слышал. Там происходило. Происходило. Проистекало. Так и не смог сделать даже выводы нормально. Если бы ты сделал выводы, я же тебе говорил вот позавчера, я сразу увидел. бы какие-то выводы сделал. Это так внимательно стал повторять Джон при определенных обстоятельствах. Когда я тебе об этом сказал, ты сказал, мне лень. Значит, ты не сделал никаких выводов. Это не значит сделать выводы, что если ты не действуешь. А что ты видишь, что ты признался в том, что ты негодяй. Вы не думаете, что это реализация, признаться в том, что ты негодяй. Это как Сатираджи писал в одной книге. Один был папа римских годов, там 12-й. Его назвали святым только за то, что он признался, что у него куча незаконного секса. И после этого он это не прекратил. Но его возвели в ранг святого, что он такой честный. И он обсмеивал вот это, писал. О боже мой, вообще кошмар, что творится. То есть, не за ты святой уже, за то, что ты признаешь, не за то, что ты прекратил это, а просто сказал, я и буду продолжать дальше, вот так. Ну, говорю прямо. И он говорит, вот это святой, настоящий папка римский. Римский композитор Корсаков. Как же ты сейчас будешь? Признал, что он ленит. Ленит в октябре. С удобным дезодорантом. Бревном. Купил где-то в магазине. Он же в Германии все ошивался, там бревна делали. Ленин с бревном на субботнике. Фотомонтаж. Ленина вырезали и бревну приклеили. Так, говорит, Ленин любил субботники и детей. Ну. Помню, как, говорит, Володя в Шушинском бреется на крыльце, ребенок подбегает, мальчик, говорит, дяденька, дай хлебушка. А он ему говорит, пшел вон, гаденыш. Он был очень, говорит, добрый, очень добрый. Он говорит, ты чушь доброго? Он говорит, как? А мог ведь при таком характере его бритвой, бритвой? Так вот иногда и у нас. Мы восхищаемся чем-то. Друг другом иногда у нас такое переходит в такое вот восхищение. Что вы, ну очень прекрасный бред. Мог же такое тут натворить, так что ой-ой-ой. Мог же. Спасибо, нас еще не задушил всех. Спасибо, не отравил нас. Как мне тут преданный, Женя, это вот Варфоломей. Он когда кричал, я ночью всем горло перережу. И все меня убеждали, что почему, ну чего Лакшина Райана его выгоняет, ну чего? Примерно это тоже самое. Слава Богу, еще и горло не перерезал. А мог же перерезать. Очень добрый, хороший парень. А мог бы и всем перерезать по ночам. Даже если одному перерезал. Все бы говорили, что нормальный парень, а мог бы же всем? Ну что за менталитет, господи? Хороший парень. Мог же бы и до Матаджи добраться. Хорошо только Прабхов перерезал. А кто-то потом один останется, этот раненый. Ну что, нормальный парень? Мог же еще и божества унести. То есть вот это вот такой вот Танос в голове. Ценить, так сказать, да. Вот. И называть это добротой. Говорит, какой, там ее спрашивали, Надежда Константиновна, а какое у Владимира Ильича было самое такое особое качество, которое ярко выделялось? Она говорит, это доброта и любовь к детям. Ну-ка, расскажите, что бы это показало. И вот она рассказала. Это было самое яркое качество. Он говорит, пшел вон, гаденыш. Говорит, а что ж тут такого доброго? Ха! А мог ведь же бритвой. Ну как и наши качества. Да, нам говорят, медитируйте на хорошее качество. Мы тоже начинаем вот это прославлять друг друга. Хороших качеств много, конечно. Самое лучшее качество, что надо предаваться. хочет предаться Кришне. И правильно хочет. Есть вопрос? Так что я думаю, все испытания у нас впереди. Сложно сказать, что у нас какие-то испытания впереди. Потому что, в общем-то, все это не испытания. Это так. У нас нет желания получить испытания настоящие. Это как вот Бхакти Пал Махарадж. В Ираке или в Иране, в Ливане, в Ливане. Он опять не в Красноярске, мы были, он опять не в Красноярске это рассказывал. Пистолет его засунул, так сказать, быстрее говори, если не уложишься во время, выстрелят. И прямо перед ним одного застрелили. А что, он-то чем отличался? Там, он не был никаким гуру тогда, и там Харе Кришна, тем более в мусульманской стране. Христиане и мусульмане там воюют между собой. И тут он с книгами про Харе Кришну. Вообще никто. Он говорит, да я студент, и денег нету, вот книги решил продать. Как он рассказывает. Как ему в рот засунули, как он про Кришну там помнил, вспоминал про Кришну. Так вот, я там какие-то испытания, понимаете, испытания. И редко, наверное, человек думает, когда ему пистолет в рот засунут, сейчас я спою Харе Кришна мантру для удовлетворения Господа. Я не думаю, что так резко можно такое сознание приобрести. Тут думаешь, вообще бы вспомнить его? Хоть карту, хоть защита, хоть покровительство, хоть что-то. Хоть что-то вспомнить про Кришну. Рассказывал, как его второй раз он говорит, отсиделся где-то, второй раз пошел на санкиртан, его раз опять поймали, в лес увезли, и так с автоматами стоят и говорят, у тебя, если за 5 секунд не выскажешь, кто-то такой полностью всю биографию, даже не уложишься, мы тебя расстреляем сразу. И он говорит, как я быстро начал говорить. Сейчас он смеется. Ну я представляю, как в жизни, говорю, смешно что ли? Он говорит, Леха, он смеется сейчас. А разве не смешно? И он на Махараджа смеется, ну даже так это, ну, Бхагава Махараджа так еще любит так все это, мимикой показать там тело свое. И говорит, когда они уехали, я думаю, тут как. Пошел уже худые руки на кулачи. И пошел, говорит. И думаю, о, конечно. И я, говорит, знал, что это Шрила Прабхупада защищает меня. Шрила Прабхупада. Потому что я, говорит, даже не сколько Кришну вспоминал, сколько Шрила Прабхупада. Шрила Прабхупада меня защищал, как ему. Кришна защищал меня через Шрила Прабхупада. И у меня было большое желание удовлетворить Шрила Прабхупада. Поэтому я это делал. Потому что многое я распространять не мог, но Шрила Прабхупада говорил, тот, кто пытается распространять в мусульманских странах, там хотя бы одну книжку распространяет. И я, говорит, подумал, ну я вообще не могу книги распространять. Ну, хоть в мусульманскую страну поехать, хоть по одной книге распространять. Как у меня было просто желание вот, рискнуть, у меня была жизнь, я бы хотел отдать Шриле Прабхупаде. И никаких качеств. Никакие, никакой авторитетности, никакой образованности, ничего. Ну, вы помните, да, как он рассказал, что он даже ни одного английского слова не знал на английском языке. Когда Шриле Прабхупаде гирлянду одевал, Прабхупада по-английски что-то говорил, а я, говорит, только знал, yes, yes, и говорю, yes, yes, yes. Yes, yes. Не про каждого Махараджа очень много всяких историй. Мы должны медитировать на своего духовного учителя. Тогда разовьются отношения. А чтобы медитировать, нужно медитировать на его слова, на его указания, чтобы укручивать их туда-сюда. Как про четы. Когда Господь Шива им дал указания, они погрузились на 10 тысяч лет в океан. И 10 тысяч лет они обдумывали его фразы. Так, так, всякое разное. И они все время повторяли. И Прабхупада пишет, это и есть медитация на духовном учителе. Медитировать на то, что сказал Гуру. Вспоминать эти слова. Так, так. Все 10 тысяч лет размышляния над словами Господа Шивы. И полностью были погружены в размышления на это. И достигли такого уровня. действовали так, потому что он сказал. А если на пранаму медитировать? Мы медитируем на пранаму. На пранаму. Что говорится про нами? А что говорится про нами? Нервишеши. Ну что говорит нервишеши, что не вадишь? У тебя пранама нервишеши, что не вадишь? А? Ты еще нервишеши, что не вадишь, что ли? Тебя же Бхактичитани Махарадж дал пранаму давно. Что у него есть? Нервишеши, что не вадишь, что ли? Ты читаешь пранаму Бхактичитани Махарадж? А потом читаешь, что он нервишеши, что не вадит? Не, ну, в общем-то, благоприятно читать. Алло. Все, что знаешь, что читать. Есть молитвы какие-то, знаешь, там, что читать. Вот все, что с Богом связано, что знаешь в жизни, все туда вот. Сначала вот Бхактичитани Махараджа, а потом не решишь, и отче наш, все читать. Все это работает, очищает. Пока очищает. А? Ну, Аллах Акбар, Алмани, подмехом, там, дари, дари. Базар зарубает уже суха. Есть вопросы? Дорогие мои братья и сестры. Есть у вас вопросы? Да. Погромче, пожалуйста, можно? Насчет того, что у человека не 2 сигнальные системы, а 7 сигнальных видов, как пишется. Слушай, не понял. То, что у человека... Не 2 сигнальные системы, а 7. Какие сигнальные системы? Вот там по биологии, там физиологии говорят же, первая сигнальная, вторая сигнальная система у человека. Человека не 2, а 7, об этом где-то как пишется. Я не знаю. Я даже не понимаю, о чем речь, какие сигнальные системы. Ну вот это КНЕ. У него все 7 работают. И 2 в запасе, о которых говорит биология, у него, он в запасе их держит. А тех, о которых она не говорит, он на ими действует. Сигнальных систем у него работает, 7 лампочек зажигается. 2 в запасе. Вот у Ней надо спросить. Ты не можешь на это ответить? Я кто же тоже слышал что-то о чем-то. 2 сигнальные. Я не помню, где биология. А там с чем связано? С функциями мозга или чего? Сознания или двигателя? А там условно, безусловно, рефлексы говорят, что... А, условные, безусловные рефлексы, сигналы, то есть... Первая, вторая... Ну, то есть ассоциации какие-то, да, возникают? Сигналы какие-то идут от мозга, допустим, в руку, да, и человек там... Пищи по тарелке постучали, спина выделилась. Условные, безусловные рефлексы. Это Павлов. Павлов разработал эту систему. Да? Ну, Павлов 2, а там... А кто говорит, что 7? Ну, действительно, я не знаю. Сын Павлов? Статья же у меня была. Прочитал бы. Понятно. Ну, теперь я понял, о чем. Да, это описывается. Как действует чувство, на каком... Как, у кого, на каком уровне. Как идут эти сигналы. Их, естественно, там условные и безусловные рефлексы. Это 2 только вещи. А они являются на самом деле основой. Но они подразделяются на каждую. Как 3 гуны материальной природы, ее подразделяются на такое хитрое сплетение. Также эти... Он говорит 2, но на самом деле их больше. Я не знаю, сколько их. Но судя по описанию строения тела человека и как он в сознании действует, их очень много. Но какая-то есть система основных вещей. На самом деле условные и безусловные рефлексы. Это так и есть. У нас есть определенные рефлексы. Есть условные и есть безусловные. Это тоже факт. И мы обуславливаемся. Что такое условные и безусловные? Мы можем обусловиться. Условные и безусловные. Но все это обусловленность. есть разные категории обусловленности. И когда мы говорим об этих сигнальных системах, может быть, это, может быть, я не знаю точно, но это больше, наверное, с разными формами обусловленности. Сколько и чем человек обусловлен? Чувство там, допустим, ум, и разные формы обусловленности. Интеллект, ложное эго. Вот они. Чувства, грубые материальные чувства, ум, интеллект и ложное эго. Четыре. Система условности. И на них все основано. Условные, безусловные рефлексы, они связаны с этим. И также есть желания. Они тоже могут обуславливать живое существо. Материальные желания, допустим, еда, сон, оборона. Четыре опять мы находимся. Пять уровней сознания. Деятельность там и все остальное. Смотря что отнести к этому сигналу. Ну их явно не два. Этим не ограничивается только все условные и безусловные рефлексы. Я думаю, Виджай, ты знаешь, сколько там сигнальных ракет? А ты что такое сокрушаешься там сидишь? Прям попал я тебе, прямо в самое сердце, да? В самое сердце воткнул тебе нож. Кинжал. Есть такая детская история, кортик называется. Кортик воткнул. Сокрушайся, что сокрушаться? Это еще не экзамен, Виджай. Когда нас старыми кедами бьют по попке, это еще не означает, что это цель. Потому что кеды старые уже, старые за прошлое. Все это в прошлом уже, прошлое ушло. Но это подразумевает, что оно ушло. Поэтому говорю в прошлом. А то если это прошлое подперло еще и настоящее, и это прошлое, это, кстати, наше будущее, и тогда страшно уже. Как Бурбада говорил, возвратиться на место своей блевотины, как собака. Вот чего надо бояться, это факт. Вернуться к старому. Пожалуйста, есть еще вопросы какие-то? Какие-нибудь, да? Ну, ты скажите, какие мне мантры читать, вот, например, вот, на бусине Кришны, и... Когда поклоняешься, уже как в Шри Падме. А у вас нету книжки? Надо миссию дать просто. Где-то есть же у нас миссия? Дима, где Дима? И как это делать? А вот вы. А вы ходите на Намахату? А что такое? Нет? Ну, надо на Намахату ходить. И вообще-то можно бхакта-программ устроить, то есть вот преданным даже здесь в храме объяснить, как поклоняться, как кланяться, каким ключом, да, вот вы имеете в виду, как кланяться, что, как правильно там подносить, какую мантру повторять, что она означает, как стоять вечером, да. Я думаю, нужно сделать. Я не знаю, почему преданные не проповедуют этого, не объясняют. Но они просто очень сильно заняты распространением книг Шрилы Прабхупады и проповедуют души за них. Они очень сильно заняты, погружены. Они близко к сердцу все приняли и в голове носят. И у них времени не нет. Да, Авая? Авая? Вот надо к Авая тебя обратиться, он знает, каким ключом куда поворачиваться. Научи его лучшим своим сторонам. Научи его сознанием лишним. Сейчас после лекции к нему подойдем. Скажем, где, когда встретимся. Он обычно долго там. Я думаю, через пару месяцев вы все-таки с ним увидитесь. И набросаете маленький списочек. Когда в будущем вы начнете практиковать. Так долго раскачиваешь. На него надо напасть. Зашевелился. Прабхупада любил эту поговорку. Он говорил, хороший конь не знает кнута. Всегда он повторял это. Поэтому он говорил, преданный он не знает кармы. Ему не надо хлестать кармой, чтобы он послужил Кришне. Он хороший преданный. Ее иногда сравнивают, как хороший конь, который не знает кнута. В то же время говорю, пожалеешь плетку, потеряешь детку. Испортишь, вернее. Пожалеешь плетку, испортишь детку. Еще есть вопрос? Мата же маловато вопрос. Бы хотелось, чтобы мата же было побольше вопросов. Просто спросили, вы лично страдания. И я приводил, что ребенок пальцы все, да? Отец его, он же страдает, от него голове проверит. Ребенок он очень страдает, и он все-таки потом отец его разрешает. То есть он даже сострадает ему, да? Он знает, что потом что он сделал. Вот, если такой пример, что ребенок стоит на пропасти, и как отец со своим обладает страданием, там вроде сомневались со страданием, пишет, вот, что отец же на самом деле со страданием, просто без всяких, он просто его... Конечно, он просто не позволит ему сделать. Не позволит. Да, как бы он ни орал и не рыдал. Почему тогда, ну, просто позволить, что может оказать смертельным, хотя уже... А потому что душа бессмертна. Ее невозможно уничтожить никаким видом оружия, все. Поэтому он это позволяет, потому что никто на самом деле никуда. Он смотрит на нас духовно. Мы-то приводим телесные концепции, телесные примеры. А душа-то, она все равно не страдает на самом деле. Даже здесь, в материальном мире, она не страдает. Вы знаете, да, что душа не страдает? Она просто желает. Это основная функция души – это желание. Желание и что? Душа чем? Все души вечные слуги. И говорится, что они служат либо в гунах материальной природы под воздействием Махамая, либо под влиянием Йогамая. Это лишь желание, где как служить, каким образом. Но оно все равно оно служит. Что все результаты, плоды деятельности, как бы ни человек, они все уходят. Все равно. Одно дело в сознании, другое без сознания. Вот и все. Поэтому такой смерти-то нету, поэтому Кришна спокойно он к этому говорит. Ну не надо, будут проблемы, они говорят, ну ладно. Чего вы сострадали? Удовлетворять нас? Он нас удовлетворяет. В этом сострадание. Да, в этом сострадание его проявляется, что он удовлетворяет наши потребности. Это сострадание Кришны. И сострадание Кришны больше всего проявляется в том, что он о себе говорит о себе, заявляет о себе. Когда мы хотим его забыть, он даже в этот момент иногда все равно говорит о себе. Изнутри где-то там. Кришна всегда сострадает. Всегда. Это его неотъемлемое качество сострадания. Сострадает. Не страдает, а сострадает. То есть он говорит, ну что, что-то, у вас проблемы, что здесь будет. Он понимает причину сострадания. Поэтому он правильно сострадает. Просто говорит о себе. Оценивает мерку материального. Да, конечно. Да. Есть еще вопросы у вас, смотрите. Вообще есть? Просто насчет данного. Вообще читания второй части нет. Поэтому ты читаешь намасте Сарасвати Деви. Просто духовный учитель или был желание. А ты можешь вот так говорить? На маму Вишну Падай, говорит, там читай Бутали, а все скажешь, идти на вины. А потом начать говорить, отче наш сущий на небесах. Причин другой тоже. Почему оттуда? Ну, от Нарасимхи может получать. Или от Махамантры. Там ты говоришь, Хари Рама, Хари Рама, Рама, Рама. Цель Прабхупады же был второй части. Цель Прабхупады вторая часть пранамы? А ты думаешь, что по частям ты уже разбил, да? Это первая часть и вторая. А вот может быть как раз первая часть состоит первая тоже часть. Из двух частей. А? Не думал об этом? Первая часть, что ты склоняешься к нему, а вторая часть, это потому что он так дорог Господу Кришне. Ну это конечно, это понятно. У нас Кто это был, это мудрец? Ну, это понятно. Ну, конечно, можно. Ну, полгода это надо, наверное. Полгода, как минимум. Это понятно. То, что Кришна Богу, ему надо предаться, это понятно. Если у тебя вопросов нету, да? Все понятно? Чур меня. Зато я представляю ответ. Чур. Вопросы есть, но такие ответы меня не удовлетворяют. Они меня раздражают. Они ущемляют мои права, свободу совести и вероисповедания. Именно из-за таких людей у нас столько произвола и ограничений. Воза совести и вероисповедания. Здесь ущемляется Хари Кришна. Никому не дают стать христианином настоящим. Никому не дают читать Коран. Никому даже не дают читать газеты. Ну такие. Советский спортсмен. Двое там порвали. Большие комментарии пишет, допустим, про Гаутаму, про Марку, там, про Патанджали, там. А Эрика Бабаласкина сами читали, тоже? Да, это я в хармической жизни. Ну, я же такой всем привлекался, с ним, Бабаласками, Эриками, все хотел разобраться, чего пишут они, зачем. Говорят, что кришнаиты, они вот только вот это, они вот, что не нравится. Да, вот я вот как раз после культуры у них абсолютное мнение меняется. У всех. Это общее мнение. Какое-то впечатление просто. Это фанатизм? Да, они думают, что это фанатизм. И я как раз ему потом объясняю, почему другие не говорят о Блаватской. Объясняю. Это представьте, как вы пришли в школу, да, и вам надо изучать А, Б, В, Г. А вам начинают, так сказать, рассказывать программу детского сада. И вы говорите, да вы что это? Что это же школа? Или вы пришли в институт, а вам говорят, вот это дети, буква. Представляете, вы в институт приезжаете, да, поступили, экзамены, все, вас собрали, группу, все, вы золотые медали, все, сидите. Вам приходит только... Здравствуй, дружок! Сегодня мы познакомимся и начинаем. Это буква А. Смотрите, думаете, куда попал? Может быть, это по программе? Какое слово ты знаешь на А? Добра. А почему ты грубо его называешь, это слово? А ты какое слово знаешь? На А, армут. Судя по вашим ответам, было бы очень интересно. Нет, нет, нет, нет.